Ну, вот так появилось основное лицо четвертого города. И знаешь, казалось тогда, что все налажено, лучше некуда. Я тогда еще мал был. Особо рассуждать об укладе жизни я не могу, но вроде бы все было, как и сейчас. Но только народ не такой обнищавший и лентяев полно. Ну, знаешь, потребители, короче. А дальше... Артем умолк и посмотрел в окно. Власти между собой поругались. В старой ветке были в основном бывшие политики, в новой — бизнесмены. Чего-то они там не поделили, и в результате короткой стычки старую ветку взорвали. Народу в тоннеле завалило много. Как ты понимаешь, и простых овражных жителей тоже камнями побило. Рынок рядом. Высотка тогда ехать и начала. О, блин, напомнил. Промелькнула злобная мысль, а руки продолжали наливать в стакан кипятка. Рассказчик, мать его, так. Артем, конечно, о моих мыслях ничего не знал и преспокойно продолжал рассказывать. В большом городе уже тогда черт-те что творилось. Поэтому смогли ли обитатели старой ветки вылезти на поверхность на других станциях или нет, толком никому не известно. Мы, сталкеры, на север не ходим. Традиция вроде. Да там после падения пятого города и делать-то нечего. Разве что на курган посмотреть. А с курганом-то че? Искренне удивился я, вспомнив, что по этой теме тогда в подвале в мой первый день сокрушался лорд. Артем пожал плечами и пробурчал. Да, если бы нам рассказывали, а то ведь у старших особо не допросишься. Говорят только, что бомбили мать-родину в самом начале войны для подавления национального духа. Чем бомбили, а хрен его знает. И других мест, где такой информацией разжиться, в четвертом городе нет. Бывают у нас выходы в зеленую. Там у местных поинтересоваться можно. Только я контактов еще не нажил. В оптику было дело, пару раз в ту сторону смотрел. Туман там какой-то. Самого памятника и не видно даже. А ближе подойти никто не дает. Тяпа вздохнул. Хотя мне бы хотелось. Потом немного помолчал, следя за тем, как я размешиваю сахар. Ну да ладно, курган — это отдельная тема. Для иных пацанов своеобразный фетиш. Я про слепой доскажу. Так на чем там? Ну да. Короче, загнали мы бизнесменов тогда обратно под землю. Долго не общались с ними, пока нужда не заела. И начали потихоньку торговать. Они нам благо, мы им свежую жратву, да из новых лекарств, что здесь разработали. В основном, конечно, боеприпасы у них вымениваем. Так вот, периодически возникают всякие трения по бартерному вопросу. Денег-то общих нет, они наши не признают, а мы их валюту даже не видели. В момент таких вот неувязок наши управленцы встречаются. Знаешь, у них там, в слепом городе, кто-то уже давно прилепил им это название. Непонятки всякие с властью происходят, скользко у них там, в общем, все. Поэтому каждая встреча сопровождается большим количеством охраны с обеих сторон. Мы тоже в эту охрану входим, наблюдатели вроде. Сегодня вот у нас такой денек, и лорд решил привлечь тебя в команду. Ну, мало ли что, в твои способности он верит. Я глотнул чая и понял, что идти мне куда-то совсем не хочется. Сейчас бы в порядок себя привести, сходить в душ, постираться. Слушай, Тёма, меня поразила неожиданная мысль. А до этой вашей встречи как, долго вообще или нет? «Да часа три, три с половиной, а что?» «Да мне в порядок себя привести надо. — закинул я удочку. То есть согласен. Сталкер мигом повеселел. Насчет порядка не вопрос. У нашей душ горячий, прачечная, все по высшему разряду. Шмотки даже руками стирать не придется, только гладить. Ну, тогда согласен. Я довольно крякнул, проглатывая остатки чая. А то я, видишь, погулял немного вчера. Не комильфо теперь. Если еще и накормите, то ведите меня хоть на край света».